Селедка под шубой. Андрей Георгиевич Длугач ездил с моим оркестром довольно часто. Он, как администратор, даже не работал в гастрольбюро. Фрилансер, его нанимали на конкретные поездки. Тогда ему было уже лет 70. Раньше он гораздо более серьезное положение занимал, как я узнал потом из разговоров с ним. Когда-то он занимался организацией гастролей Федора Шаляпина, Алисы Конен, Айседоры Дункан в раннесоветские годы, а, возможно, и до революции. Кстати, он был первым директором кинотеатра «Ударник». Думаю, что это, как и его деятельность в роли импресарио, продлилось не слишком долго. Мы никогда не говорили о 37-м годе. Не знаю, избежал ли он его. Но я очень дорожил этим знакомством с человеком из совершенно другого времени. Он был всегда необыкновенно собран, хорошо одет. Старенький чистый костюм, глаженая рубашка, галстук. С хорошими манерами, немножечко желчный, но у нас с ним сложились доверительные отношения. В поездках мы много времени проводили вместе. Он прекрасно знал всю специфику советской гастрольной жизни. Был человек очень остроумный. Мне запомнилась его любимая поговорка. После обеда в каком-нибудь гостиничном ресторане, если удавалось обойтись без хамства и без несъедобной еды, он вставал из-за стола и, отряхивая крошки, «Спасибо, что не обоссали», произносил так мило, что это даже не звучало грубо. В своем деле он был большой профессионал, во всех документах у него всегда порядок. В филармониях он хорошо умел с кем надо разговаривать. Там сидело достаточное количество неприятных, полуграмотных или совсем темных людей, случайно попавших туда. Какие тогда были директора филармоний? Бывшие заведующие лагерями, колхозами. Не всегда, конечно, но я лично знал директора филармонии в Донецке, который до того был начальником отделения милиции. И когда к нему однажды зашел Леонид Коган, бывший там на гастролях, и попросил секретаршу доложить о себе, то услышал ответ директора «Введите его». Был и такой Владимир Владимирович Эман. Постоянно ездил с ансамблем «Мадригал». Тоже администратор из Старой гвардии. Пожилой, за 70. Уже не очень хорошо ходил, но как-то прижился при «Мадригале». Было очень любопытно наблюдать за диалогами Эмана и хорошо известного вам Марика Пекарского, работавшего в ансамбле более или менее постоянно. Хотя формально, насколько я помню, в «Мадригале» почти никто не работал. У всех были свои договора с филармонией. Все занимались еще какой-то параллельной деятельностью. Так сестры Лисицан пели дуэтом эстрадные песни, а их брат не слишком успешно пытался давать сольные концерты. «А Лидия Давыдова, руководящая «Мадригалом» и сегодня?» «Она всегда сотрудничала с композиторами довольно активно, с теми же Денисовым, Волконским и многими другими. Это вообще уникальная певица. Она ведь до сих пор работает. Мы были хорошо знакомы еще со студенческих лет. Она была всегда немного странная, но совершенно непотопляемая». Мне недавно попалась интересная пластинка. На одной стороне песни Бартака в исполнении Давыдова и Любимова, а на другой его же фортепианные пьесы в переложении для камерного оркестра, записанные под вашим управлением. «А есть такая пластинка?» «Да». «Это очень хорошие обработки, сделанные для детского оркестра. Там все очень просто. Технически вроде бы нечего играть. Но, как часто бывает, подобные миниатюры записывать куда сложнее, чем крупное произведение. Помню, что мы это записывали долго. Ведь только кажется, что там делать нечего. Сели и сыграли. Так вот, Давыдова первой пела и «Сюиту зеркал», и «Солнце инков», и «Жалобы Щазы», и «Итальянские песни». Она пела и Фрида, и Вайнберга, и Мейеровича. В то время она была единственной певицей, соответствовавшей подобному репертуару. Лиду мне очень напомнила знаменитая английская певица Дороти Дороу, большая специалистка по современной музыке, сейчас уже не поет. Мы с ней много работали в Италии. Еще пара певцов в Мадригале работали, они были солистами филармонии, тенор Боря Яганов, например. Так вот, Марик Пекарский был одним из постоянных приглашенных участников, ездил на гастроли очень часто. Любил это и всегда носил большое оживление со своим специфическим юмором и склонностью к клоунаде. И с Эммоном он вел такие диалоги замечательные, что все потешались всегда. Он очень хорошо показывал Эммона. Были у него коронные номера, один из которых, например, изображал сцену на Дальнем Востоке. Где-то в аэропорту, во время долгого ожидания самолета, все, как обычно, разбегаются по сторонам, а Эммон сидит на месте и стережет все чемоданы. Все долго не возвращаются, а Эммон злится, поскольку хочет в уборную и не может уйти. И вот эту сцену Пекарский изображал просто блистательно, разводя руками еще убедительнее, чем сам Владимир Владимирович Эммон. Фигура совершенно другого рода – Мирон Григорьевич Кауфман. Вообще он был виолончелист и работал в оркестре Большого театра. А в то время из этого оркестра уходили на пенсию после 25 лет стажа, то есть можно было стать пенсионером лет в 47. Духовики вообще после 20 лет уходили. Все они получали приличную по тем временам пенсию и имели право работать. Существовал даже оркестр пенсионеров Большого театра. Только он не принимал участие регулярно в филармонических программах, а использовался по случаю. Играли они превосходно. А Кауфман, выйдя на пенсию и перестав играть, стал инспектором оркестра Большого театра. Человек он был известный, партийный, но вполне нормальный. Меня с ним свели, когда я искал директора для оркестра Росконцерта. Кауфман заинтересовался и 2-3 года с нами работал. Вы ведь знаете разницу между инспектором и директором? Инспектор занимается организацией рабочего процесса, репетиции, вызов музыкантов, замена заболевших и так далее, а директор отвечает в первую очередь за финансовую часть. Мы тогда входили в один из отделов Российского гастрольно-концертного объединения, где были в штате также некоторые эстрадные оркестры и солисты. Руководил отделом такой гоголевский тип Астахов. А худруком там был псевдоинтеллигентный человек по фамилии Ошанин, брат поэта Льва Ошанина. С ними вполне можно было иметь дело. Астахов даже как-то раз вызвал меня заполнить анкету. Они хотели выдвинуть меня на получение звания заслуженного артиста РСФСР. Почему он это сделал? Потому что была разнарядка, а выдвигать эстрадников вроде как-то несерьезно. Я анкету взял, но когда увидел, что именно там надо писать, забросил ее и забыл о ней. А там требовались такого примерно уровня подробности, как отпечатки пальцев на ногах. Я про нее забыл. А потом случилась неожиданная встреча в июне-июле 1968 года, накануне вторжения в Чехословакию. С одной стороны, всех успокаивали, с другой – все готовилось. И буквально за 3-4 недели до того с огромным размахом прошла декада чехословацкого искусства. Приехало около 2000 человек, а меня назначили ответственным за встречу Пражского камерного оркестра и послали в аэропорт. Потом меня пригласили на прием в Кремль, где было народу 1003. Все гости плюс наши. Я совершенно обалдел и чуть не потерялся. Спасло меня то, что я увидел там Белоцерковского и Гринберга из филармонии, и дальше мы ходили уже вместе. Что-то ели со столов. Вдруг на меня налетает какая-то большая женщина, начинает тормошить, и я узнаю Нину Лебедеву, альтистку из училища при консерватории, с которой у меня легкий роман был году в 1947. 21 год назад она была тоненькой девочкой, но с тех пор здорово изменилась и, как выяснилось, бросила альт и работала в Свердловском райкоме партии на посту инструктора по культуре. Мы с ней стали разговаривать, и тут она спрашивает, почему я не прислал анкету? Я стал говорить, что звание мне бы все равно не дали, а она отвечает, дурак, анкета попадает ко мне на стол. Вероятность была стопроцентная. Хотя, скажу вам искренне, меня это никогда не интересовало. Я скорее счел бы себя оскорбленным, окажись я заслуженным артистом. Так вот, Кауфман стал директором моего оркестра, и мы с ним хорошо ладили, особенно на гастролях. Когда мы ехали куда-то, и Мирон Григорьевич приходил в купе со своим саквояжиком старым, как у докторов дореволюционных. Оттуда всегда извлекалась бутылочка с очень вкусной настоечкой и дежурное блюдо его жены – селедка под шубой. У меня до сих пор каким-то образом сохранился значок пенсионера Большого театра, который Кауфман мне когда-то подарил. Сейчас этот значок носит мой главный кролик по имени Соломон.